где родимая даль площадь и задумчивый лес гуще, где береза стройна в роще и раскидистая ель в пуще, где болотистый мох в чаще устилает большой пнище, где вода родника слаще, где веселый ручей чище, где морозы зимой жгуче, где июльские дни жарче, где лучи золотят тучи, где лугов изумруд ярче, где раскаты небес громче и в апреле дожди хлеще, где весенняя трель звонче, там и создан мой мир вещий.